господа судьи, впервые в истории человечества перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством, и самое государство, делавшие орудием своих чудовищных преступлений. Пришел день, когда народы мира требуют сурового наказания преступников. Я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Померкших норм морали, добавших ныне идолов идей, свой акт они достойно отыграли. На сцене ныне толпы палачей, тут те же лужи, те же реки крови, прошит тут белой ниткой каждый шов. Лицо, возможно, дух не перестроить, ложь в каждой маске и плеяде слов. Для отвода глаз, вот они звери с ликами людскими. Смотри, народ, под их лишь приказ. Война полмира сделала пустыни. Но судьи кто? Встает вопрос беззвучный, не вы ли архитекторы страстей, не вы ли кто бессовестно обрушил смертельный груз на головы людей? Гасакиски красивый, бесчисленные тысячи за раз с лица земли детей жен безвинных убили кровожадно. А сейчас не были господа живых сжигали. Я помню Гамбург, Дрезден, все в огне. Вы лагеря побили за медали, союзники, да вы противны мне. Глаз. Вот они, звери, с ликами людскими. Смотри, народ, под их лишь приказ. Война полмира сделала пустыней. Но судьи кто? Встает вопрос беззвучный. Не были архитекторы страстей, не были кто бессовестно обрушил смертельный груз на головы людей. Но судьи кто? Встает вопрос беззвучный, не были архитекторы страстей, не были кто бессовестно обрушил смертельный груз.